что вам нужно, молодые люди?» Кадеты, посмотрев на меня, почему-то назвали первое попавшееся имя, которого, конечно, не было в списке проживавшего в гостинице. «Мы ищем господина Харькова». Тогда я спросил их в открытую: «А вы разве не ищете армию генерала Алексеева?» Глаза кадет, по виду старшеклассников, загорелись прекрасным молодым блеском. Они молча смотрели на меня. Впереди меня стоял мальчик в знакомом мне мундире. Я спросил его: «Вы кадет Михайловского Воронежского корпуса? Мой отец был кадетом первого выпуска вашего корпуса». От этого вопроса лед недоверия ко мне со стороны юношей сразу растаял. Кадет Михайловец ответил: «Так точно». Сразу же заговорили другие его товарищи: «А я из Орловского корпуса, а мы вот вдвоем из второго Московского». После этого кадеты весело сознались, что приехали в Новочеркасск из разных мест России, как-то разом встретились на местном вокзале и теперь желают поступить в добровольческую армию генерала Алексеева. Добровольцы прибывали в Новочеркасск ежедневно. Во второй половине ноября алексеевцы, третьих составляли офицеры, имели уже три формирования. Помимо сводно-офицерской роты были созданы юнкерский батальон, сперва отдельная рота, и сводная Михайловско-Константиновская батарея, основу которой составили юнкера двух петроградских артиллерийских училищ — Константиновского и родного генералу Корнилову Михайловского. Начала формироваться Георгиевская рота. В середине ноября в ней числилось до 60 человек, преимущественно нижних чинов, георгиевских кавалеров. Одновременно шла запись в белую студенческую дружину. Она пополнялась ростовской и новочеркасской учащейся молодежью. Основу дружины, которая в скором времени превратится в студенческий батальон, составили 180 человек ростовского среднего коммерческого училища, три его старших класса. В мемуарах белых эмигрантов сохранились свидетельства того, как проводилась агитация среди ростовской учащейся молодежи в добровольческую армию. Офицеры пришли в среднее коммерческое училище, которое они окончили 2-3 года назад, и объясняют директору свою миссию — призвать молодежь к защите Родины, Дона, Ростова, семьи, церкви. Наконец, к защите самой школы. Директор колеблется и вызывает инспектора и священника. Священник, не раздумывая, твердо заявляет: «Вы хотите звать молодежь на убийство?» и требует, чтобы офицеры оставили свою мысль. Директор поддерживает священника особым доводом: «Если уйдут старшие ученики, с кем останется училище?» Инспектор молчал. Офицеры возражали, утверждая, что их доводы в настоящее время совсем неубедительны, так как красная власть разрушает все законы божеские и человеческие, все традиции, семью, школу. Наконец, уступив настойчивости офицеров, начальство училища дало им разрешение переговорить с учениками. Для молодежи не нужно было много слов, не нужно было красноречия, чтобы, обратившись к внутреннему, сокровенному, святому ее чувству, увлечь ее на служение и неизбежные жертвы для Родины. Три старших класса коммерческого училища записались добровольцами в армию. Первое формирование добровольческой армии как отдельные воинские части росли быстро. Сводно-офицерская рота, сформированная 4 ноября уже 15 числа, выделила из своего состава юнкерскую роту. Местом проживания ей выделили лазарет номер 23 на Грушевой улице, поскольку лазарет на Барачной улице был переполнен. К этому времени в обеих ротах, офицерской и юнкерской, было приблизительно равное число бойцов по 150 человек. Командовать первой генерал Алексеев назначил боевого фронтовика-корниловца, штабс-капитана Некрашевича, погибшего в марте 1918 года при штурме Екатеринодара. Юнкерской ротой, развернутой вскоре в батальон, командовал штабс-капитан Василий Парфенов, личность героическая. Перед тем, как получить производство в офицеры, доброволец команды конных разведчиков лейб-гвардии Измайловского полка был награжден Георгиевскими крестами всех четырех степеней. На фронте он своей солидарности с Корниловщиной не скрывал. Откровенный монархист, он оказался деятельным участником подпольной Алексеевской военной организации. Погиб полковник Парфенов, назначенный командиром пехотного полка Врангелевской русской армии летом 1920 года в Крыму. Парфеновская рота первоначально состояла из четырех взводов. Первый составили юнкера пехотных училищ, главным образом из столичного Павловского. Второй взвод состоял из юнкеров артиллерийских училищ, третий — флотский, из гардемарин и морских кадет, четвертый — из кадет и учащейся молодежи. Но в таком составе юнкерская рота просуществовала всего 4 дня. 19 ноября в Новочеркасск прибыло около сотни юнкеров столичных Константиновского и Михайловского артиллерийских училищ. Они принимали самое активное участие в октябрьских событиях в Петрограде, и оружие в борьбе с советской властью слагать не собирались. По решению генерала Алексеева из юнкерской роты был выделен второй взвод, который вместе с прибывшими добровольцами образовал особую часть, сводную Михайловско-Константиновскую батарею, получившую свое название по артиллерийским училищам Петрограда. Вооруженная только трехлинейными винтовками, батарея, пока еще не имевшая ни одного орудия, насчитывала до 250 человек. 60 юнкеров были михайловцами, остальные — константиновцами. Сводной батареей стал командовать штабс-капитан Николай Шаколи, курсовой командир Михайловского артиллерийского училища. Это был единственный курсовой офицер из двух училищ, последовавший на Дон за своими воспитанниками и подтвердивший свою запись в Алексеевскую военную организацию делом. Отделившись, сводно-Михайловская-Константиновская батарея разместилась в здании Платовской гимназии, а юнкерская рота, отдавшая ей свой взвод артиллеристов, уже через несколько дней снова выросла до 150 человек и была развернута в трехротный юнкерский батальон. Две ее роты были юнкерские, а третья называлась кадетской. Уже после гибели Корнилова все три первые части добровольческой армии, создаваемой его единомышленником, генералом Алексеевым, организационно слившись, образуют офицерскую дивизию генерала Маркова. Но это произойдет не на Дону, а во время боев на Кубани. Георгиевская же рота позднее вольется в Корниловский полк. Подавляющее большинство добровольцев прибывали на Дон без оружия, поэтому вопрос об оружии для них стал сразу. Только часть офицеров и добровольцев имела личное оружие. Атаман Каледин заверил генерала Алексеева, обратившегося с просьбой помочь вооружить членов его военной организации, в том, что Донское правительство и он лично такую помощь белым волонтерам окажет без проволочек. Атаман войска Донского сдержал свое слово. Он помогал добровольцам, своим потенциальным союзникам, в отстаивании Вольного Дона от большевиков самым широким способом. Вот всего лишь две справки о том, как вооружались в Новочеркасске первые прибывшие туда алексеевцы. 8 ноября из арсенала было получено для общежития номер 1 24 винтовки по 30 патронов на каждую, в общежитии же насчитывался к этому дню 41 человек. 10 ноября через артиллерийское управление было проведено разрешение атамана на выдачу организации 274 винтовок по 120 патронов на каждую, а также 18 револьверов. В револьверах была острая нужда и в частях войска Донского, каковые и были получены. Но это было еще не все. В эти же дни атаман Каледин обещал передать Алексеевской организации половину пулеметов, которые были отобраны у гарнизона Хутунка. Там стояли запасные пехотные полки при его разоружении. Но, несмотря на бдительный надзор, хутунским большевикам удалось скрытно увести пулеметы еще до начала разоружения в близкий Ростов. Там пулеметы были надежно спрятаны. После разоружения калединскими казаками гарнизона Хутунка в середине ноября винтовки и патроны доставлялись алексеевцам подводами и автомобилями в количестве, далеко превышающем потребности наличного состава. Это делалось по прямому распоряжению атамана Каледина, поэтому к началу первых боев с красногвардейскими отрядами добровольцы оказались хорошо вооружены винтовками. После разоружения запасных пехотных полков в Хутунке у добровольцев появились первые ручные гранаты. Оружие добывалось и другими путями. В первых числах ноября военным комендантом станции «Шахтная» поручиком Федоровым по собственной инициативе было роздано проезжающим на Дон под знамена генерала Алексеева офицерам-корниловцам 120 винтовок и около 2500 патронов. Это вызвало негодование атамана Каледина в связи с тем, что передача оружия добровольцам совершалась открыто на глазах у всех. Атаман Алексей Максимович Каледин продолжал вооружать нарождавшуюся белую армию до последних своих дней. 17 ноября в распоряжение особой команды добровольцев был передан броневой автомобильный дивизион, имевший несколько двухпулеметных и однопушечных броневиков. Однако материальная часть их оказалась изношенной, и бронемашины часто выходили из строя. К 18 ноября весь личный на тот день состав формируемой добровольческой армии, около 800 бойцов, был вооружен. Винтовок хватало и для формирующейся белой студенческой дружины, и на прибывающих каждодневно добровольцев. Войска Красной армии, посылаемые против Дона с конца 1917 года, были вооружены намного лучше добровольцев и казаков-калединцев. Прежде всего, у них были артиллерия и пулеметы. Прибывавшие на Дон белогвардейцы столкнулись с немалыми трудностями. Все вновь прибывшие в Новочеркасск подписывали особое заявление о своем желании служить добровольцами в течение ближайших 4 месяцев. Денежного оклада первое время не полагалось, все армейское содержание ограничивалось лишь пайком, о скудности которого говорить не полагалось. Затем добровольцам стали выплачивать в качестве жалования по тому времени действительно нищенского небольшие денежные суммы ассигнациями в размере от 100 до 270 рублей офицерам, от 30 до 150 рублей солдатам. Кроме того, тем добровольцам, которые привезли с собой семьи, начислялась небольшая, чисто символическая надбавка. Один из ближайших помощников Алексеева в те новочеркасские дни, Половцев, написавший в эмиграции воспоминания о гражданской войне в России рыцарей тернового венца, так рассказывает о первых днях зарождения белой добровольческой армии. Ближайшими сотрудниками генерала Алексеева были в то время его адъютант, ротный шапрон, начальник штаба полковник Веденяпин, подполковник Лисовой и капитан Шатилов. Начальник строевой части, бежавший из Быховской тюрьмы, генерал-граф Эрдели, начальник хозяйственной части, член Госдумы Половцев, автор воспоминаний, по политическим вопросам член Госдумы Львов, Щетинин и Ладыжинский. В Ростове и Таганроге работал председатель общества заводчиков и фабрикантов Лебедев. Для сбора добровольцев с фронта в Киеве была создана особая организация, во главе которой стоял генерал Драгомиров и член Госдумы Шульгин. На первый призыв генерала Алексеева отозвалось около 50 офицеров и юнкеров, бежавших в Новочеркасск из Петрограда и Москвы после октябрьских стычек с большевиками. Из них были составлены кадры первых воинских частей офицерского и юнкерского батальонов.